Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Проза Новой России в 4 томах. Том 2. Москва, издательство «Вагриус», 2003 год. Борис Якимов. Фетисыч. Время к полудню, а на дворе ни свет, ни тьма. В окна глядит сизая наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки. 9-летний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья. То чай заваривал, то наводил в большую кружку ириану, отчаянно кислого откидного молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестренка Фетисыча, кудрявая Светланка. Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима. «Места не хватило», — спросил его Федор. «Я вам не буду мешать», — пообещал Фетисыч. «Вроде меня и нет. А затем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у меня портится». «Чего-чего?» — переспросил Федор. — Осанка, это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь. Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык. Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку, пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила и вручала отцу с коротким «на». Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла. Фетисыч скоро от уроков отвлекся. «Хочу тебя обрадовать», — для начала сказал отчиму. «Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я 5 получил по русскому и по арифметике. По русскому 1, а по арифметике 2. Федор лишь вздохнул. «Ты не подумай, это непросто», — продолжал Фетисыч. «Одну 5 по арифметике за домашнее задание, а другую по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил». «Заткнись», — остановил его Федор. Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала «Все!» и развела руками. И теперь пошло наоборот. Подходила она к столу, говорила отцу «Дай!» Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным «дай». Они были похожи, родные дочь и отец. Кудрявые волосы шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые подглазья, морщины. Пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком, в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем. Красивая девочка. Мальчишка же Яков, что по характеру, что по стати, был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был немил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадом и морщится, он сказал: «Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья, а ты набери силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо».